Глава 10. Рано утром в среду, добираясь подземкой до Кэмден-тауна, я пытаюсь трезво оценить стоящие передо мной задачи. Как поступить с нарушением субординации со стороны Флоренс? Доложить в управление кадров и инициировать полномасштабное дисциплинарное разбирательство под председательством Мойры? Избави бог, лучше поговорить с ней один на один за закрытыми дверями. И закончить на позитиве, наградив ее перспективным делом агента Камертона. Когда я вхожу в темную прихожую гавани, меня поражает непривычная тишина. Вот стоит велосипед Ильи, но где он сам? Где остальные? Я поднимаюсь на один пролет, ни звука. Все двери закрыты. Поднимаюсь еще на один. Дверь в каморку Флоренс заклеена маскировочной лентой, предупреждающей красный знак «Не входить». Дверная ручка обработана воском. Зато дверь в мой кабинет открыта настежь. На моем столе лежат две распечатки. Первая, служебная записка от ВИВ, извещает всех, что после надлежащего рассмотрения соответствующим подкомитетом казначейства операция «Розовый бутон» отменена по причине непропорциональных рисков. Вторая, служебная записка от Мойры, ставит в известность все заинтересованные отделы, что Флоренс уволилась со службы, начиная с понедельника, и что запущена процедура разрыва трудовых отношений в соответствии с предписаниями главного офиса. Сначала включи мозги, потом будешь разруливать кризис. Если верить Мойре, Флоренс подала рапорт об увольнении за 4 часа до выхода с нами на корт. Возможно, это и была причина ее ненормального поведения. Почему она уволилась? На первый взгляд, из-за отмены операции «Розовый бутон», но не спеши с выводами. Медленно перечитав оба документа по третьему разу, я выхожу на лестничную площадку и, сложив ладони рупором, выкрикиваю. «Ну-ка, все вышли! Сию минуту!» Мои подчиненные боязливо выползают из-за закрытых дверей. После разговора с ними я мысленно складываю кусочки головоломки, по крайней мере, из того, что людям известно или чем они готовы поделиться. В понедельник утром, около 11, когда я был далеко отсюда, в мрачном Нортвуде, Флоренс известила Илью, что ей предстоит встреча с домом Тренчем у него в офисе. По словам Ильи, вполне надежного источника, эта перспектива вызвала у нее скорее озабоченность, чем радостное оживление. В 1:15, когда Илья наверху отвечал за коммуникацию, а остальная команда на первом этаже в кухне ела бутерброды и сидела в своих смартфонах, в дверях появилась Флоренс после свидания с домом. Шотландка Дениз, следующая за ней в неофициальной иерархии, которая обычно подхватывала ее агентов, когда Флоренс была занята или в отъезде, озадаченно сообщила мне: «Она стояла на пороге, Нат, очень долго, и таращилась на нас так, словно мы все сумасшедшие». «Она что-нибудь сказала?» «Ни слова, Нат, просто смотрела». Из кухни Флоренс поднялась к себе наверх и закрыла за собой дверь. А через 5 минут, это уже снова Илья, вышла с пакетом из супермаркета, куда положила шлепанцы, фотографию покойной матери с рабочего стола, кардиган, который надевала, когда отключали отопление, и всякие девичьи штучки-дрючки из выдвижного ящика. Как Илье удалось разглядеть такую коллекцию в 1 секунду, мне не очень понятно, так что сделаем скидку на художественный вымысел. «Она расцеловала меня по-русски, 3-кратно», Илью так и распирала. «Потом еще обняла и сказала, что это за всю команду. Я ее спросила: а что случилось, Флоренс? Помня, что нельзя называть ее Фло. И она ответила: ничего особенного, Илья. Просто корабль захватили крысы, и я соскочила на берег». Вот такими, за неимением других свидетельств, были ее прощальные слова. Она переговорила с домом, написала заявление об уходе, вернулась в гавань, собрала пожитки и примерно в 15:05 вышла на улицу уже безработная. А через несколько минут в зеленом конторском микроавтобусе приехали 2 молчаливых представителя службы внутренней безопасности. Не крысы, захватившие корабль, а хорьки, как все их называют. Вынесли ее компьютер и стальной шкафчик, по очереди допросили всех членов моей команды, не передавала ли им Флоренс что-нибудь на хранение и не обсуждала ли с ними причины своего ухода. и, получив необходимые заверения по обоим пунктам, опечатали ее кабинет. Призвав всех вернуться к текущей работе, пустая надежда. Я выхожу из здания, сворачиваю боковую улочку и, пройдя в хорошем темпе минут 10, устраиваюсь в кафе и заказываю двойное эспрессо. Дыши размеренно. Выстраивай приоритеты. Я звоню Флоренс на мобильный, а вдруг? Мертвый номер. А ее автоответчик на домашнем телефоне в Хэмпстеде огорошивает меня презрительным мужским голосом молодого аристократа. «Если вы звоните Флоренс, то она здесь больше не живет, так что проваливайте». Я набираю номер дома, но отвечает Вив. «К сожалению, у него весь день встречи, Нат, одна за другой. Я могу вам чем-нибудь помочь?» «Боюсь, что нет, Вив, спасибо. А эти встречи одна за другой у него в рабочем кабинете или рассредоточены по всему городу?» Она пытается уйти от прямых ответов? Ну, конечно. «Дом не принимает звонки, Нат». И тут она просто отключается. «Нат, дружище!» Дом изображает предельное удивление, используя мое имя как оружие, его новая манера. «Всегда рад тебя видеть. У нас назначено? Может, завтра? Если честно, я по уши в делах». В доказательство сказанного его рабочий стол завален бумагами, и это только подтверждает мою догадку, что он все утро ждал моего появления. Дом, как известно нам обоим, не из тех, кто идет на открытую конфронтацию. Его жизнь выстроена как лавирование между проблемами, которые он не в силах решить в открытую. Я опускаю щеколду на двери и сажусь в кресло для важных посетителей, а Дом остается сидеть за столом, погруженный в деловые бумаги. «Ты не уйдешь, да?» — спрашивает он после затяжного молчания. «Если ты не против, Дом». Он берет с подноса очередную папку и погружается в ее изучение. «Жалко розовый бутон», — говорю я, выдержав приличную паузу. Он меня не слышит, весь погружен в чтение. «И Флоренс тоже жалко», — размышляю я вслух. «Потеряли одного из лучших специалистов по России. Можно взглянуть на отчет. Он случайно не здесь?» Дом по-прежнему весь в бумагах. «Какой отчет? Ты о чем?» «Отчет подкомитета казначейства, где сказано про непропорциональные риски. Можно мне его прочитать?» Голова, если и поднялась, то едва заметно. Раскрытая папка по-прежнему значит для него гораздо больше. «Нат, должен тебе напомнить, что как временный работник лондонского управления ты не имеешь допуска к документам такого уровня. Еще есть вопросы?» «Да, Дом, есть. Почему Флоренс подала в отставку? Зачем ты меня отправил в Нортвуд с этим дурацким заданием? Ты что, собирался к ней подкатить?» Голова, наконец, скидывается. «Это скорее по твоей части». «Так почему же?» Он откидывается назад. Я жду, когда пальцы сложатся свадебной пирамидкой. Что и происходит. А теперь последует заготовленная речь. «Нат, как ты, вероятно, догадываешься, я заранее получил решение подкомитета. Строго конфиденциально». «Когда?» «Тебя это никоим образом не касается. Можно я продолжу?» «Пожалуйста». «Флоренс, как нам обоим известно, трудно назвать человеком зрелым. Это главная причина, почему ее придержали. Талантливая, никто не спорит, уж тем более я. Вместе с тем, ее презентация операции «Розовый бутон» ясно показала, что она эмоционально, ну, я бы сказал, излишне эмоционально заинтересована в результате, что пошло бы во вред и ей, и нам. Я надеялся, неофициальный намек до того, как мы получим решение подкомитета, смягчит ее разочарование». «И ты отослал меня в Нортвуд, чтобы я не мешал тебе щелкнуть ее по носу. Очень продумано». Но Дом и ирония несовместимы, особенно когда он служит объектом. В общем, если говорить о ее внезапном уходе из конторы, то по большому счету мы можем себя только поздравить, продолжает он. На решение подкомитета о приостановке операции «Розовый бутон» из соображений национальной безопасности она отреагировала неадекватной истерикой. Служба от нее избавилась, и слава богу. Расскажи мне про вчерашнюю встречу с камертоном. Виртуозно проделано. Старый добрый Нат во всей красе. Как ты оцениваешь его инструкции из Москвы? Привычка дома быстро менять тему, дабы вывернуться из-под неприятельского огня, мне тоже хорошо знакома. Хотя в данном случае он сыграл мне на руку. Я не считаю себя хитрецом, но благодаря ему мои ставки растут. Единственный человек, который может когда-нибудь мне рассказать, что произошло между ним и Флоренс, это сама Флоренс. Вот только она недоступна. Значит, двигайся в нужном направлении. Как я оцениваю его инструкции? Об этом лучше спросить у русского отдела. Подыгрываю я ему с такой же непринужденностью. То есть? Я продолжаю легко, но твердо. Старый русский жук подливает холодной воды в костерок неопытного коллеги. Дом, ты, кажется, забыл. Камертон — спящий агент. Он был заброшен к нам на перспективу. И ровно год провел в спячке. Пришло время московскому центру его разбудить, отряхнуть с него пыль, дать ему холостой пробег и убедиться, что он все еще под рукой, а когда подтвердит, снова уснет в своем Йорке. Дом, похоже, собирается со мной поспорить, но потом передумывает. «И какова же, по-твоему, должна быть наша тактика, если принять твою точку зрения, что я пока не готов сделать?» Реагирует он несколько раздраженно. «Ждать и наблюдать». «А пока мы ждем и наблюдаем, должны ли мы поставить об этом в известность русский отдел?» «Если ты хочешь, чтобы они прибрали дело к своим рукам и отретушировали его так, чтобы лондонское управление осталось ни при чем, то сейчас самое время». Он надувает губы и отворачивается, словно для того, чтобы посоветоваться с вышестоящим начальством. «Ну что ж, Нат», — в его голосе звучит насмешка. «Будем ждать и наблюдать, как ты предлагаешь. Держи меня в курсе будущих событий, какими бы тривиальными они ни казались. И спасибо, что заглянул», — добавляет он и снова погружается в бумаги. «Однако», — говорю я, оставаясь в кресле. «Однако что?» Инструкции камертону содержат подтекст, намекающий на то, что стандартным холостым пробегом дело может не ограничиться. «Минуту назад ты утверждал обратное». «Суть в том, что там содержится элемент секретности, к которой ты не имеешь допуска». «Глупости! Какой еще элемент?» «Сейчас не лучшее время, чтобы добавлять твое имя в список посвященных. Может вызвать ненужные вопросы у русского отдела. Тебе это не надо, да и мне тоже». «Почему мне это не надо?» «Если интуиция меня не подводит, перед нами может открыться, хотя это еще требует подтверждения, золотая возможность для гавани и лондонского управления разработать операцию, у которой будет два автора, ты и я. И никакой подкомитет казначейства не сумеет ее завернуть. Ты готов меня выслушать? Или мне прийти в более удобное время?» Он со вздохом откладывает бумаги в сторону. «Может, ты знаком, в общих чертах, с делом моего бывшего агента Дятла? Или тебя тогда еще не было на свете?» — спрашиваю я. «Ну, разумеется, знаком. Кто ж его не читал? Триест, резидент, бывший агент КГБ, старый волк, консульское прикрытие. Помнится, ты его завербовал, играя с ним в бадминтон. Позже он принялся за старое и вернулся к оппозиции, если вообще из нее выходил. К твоим большим достижениям я бы не стал его причислять. И почему мы вдруг заговорили о Дятле?» Для зеленого выскочки Дом неплохо проделал домашнюю работу. «Дятел был нашим ценным и надежным источником всю дорогу, кроме последнего года», — сообщаю я ему. «Если ты так считаешь, есть и другие точки зрения, а по существу...» Я бы хотел обсудить с ним инструкции, которые московский центр прислал камертону. «С кем?» «С Дятлом. Услышать его мнение. Взгляд изнутри». «Ты с ума сошел?» «Возможно». «Ты потерял голову с последними остатками мозгов. Дятел официально признан токсичным. Это значит, что никто в конторе не может к нему подойти на пушечный выстрел без личного, в письменном виде, разрешения главы русского отдела, который как раз сейчас затворничает в Вашингтоне, округ Колумбия. Дятел — абсолютно ненадежный, двуличный, внедренный русский преступник». «То есть твой ответ — нет?» «Не просто нет, а только через мой труп. Ныне и присно, и во веки веков. Я сию минуту составляю письменный запрет, а копию отсылаю в дисциплинарный комитет». «А тем временем, с твоего разрешения, я бы хотел недельку поиграть в гольф». «Мать твою так, ты же не играешь в гольф!» «А если дятел пожелает со мной встретиться, и выяснится, что его взгляд на московские инструкции камертону представляет интерес, может, ты задним числом решишь, что отдал мне такой приказ? И советую тебе дважды подумать, прежде чем отправлять в дисциплинарный комитет это грубое письмо». Я уже подошел к дверям, когда он меня окликает, и я оборачиваюсь. «Над?» «Да». «И что, по-твоему, ты сможешь из него вытянуть?» «Надеюсь, ничего сверх того, что мне уже известно». «Тогда зачем ехать?» «Затем, что никто не обращается к директорату по оперативным вопросам по велению интуиции, дом. Они там любят надежные разведданные, подтвержденные хотя бы дважды, а лучше трижды. Это, если ты не знал, называется доказательной базой. То есть их не сильно впечатлят свои корыстные рассуждения бывшего полевого агента, застрявшего в кэмпдонской глуши, или толком непроверенного главы лондонского управления». «Ты ненормальный», — бросает мне напоследок дом и утыкается в бумаги. Я снова в гавани. Переступив порог и обозрев унылые физиономии сотрудников, я сажусь за стол и начинаю набрасывать письмо своему бывшему агенту Дятлу, он же Аркадий. Пишу как секретарь несуществующего клуба бадминтонистов в Брайтоне. Я приглашаю его привести смешанную команду игроков в наш чудесный приморский городок. Предлагаю даты, время и обещаю бесплатное проживание. Открытое употребление кодовых слов старо как Библия и держится на взаимопонимании между отправителем и получателем. У нас с Аркадием оно основывалось не на каком-то шифре, а на простом принципе. Любое утверждение следует воспринимать в обратном смысле. То есть это не я его приглашаю, а жду от него приглашения на те самые даты, когда он приглашен в несуществующий клуб. Мое радушное гостеприимство читалось как почтительный вопрос, готов ли он меня принять и где именно. А точные временные рамки означали, что меня, в принципе, устроит любое время. В абзаце «максимально близком к реальности», насколько это позволяет прикрытие, я напоминал ему о дружеских отношениях, давно связывавших наши клубы на фоне растущей напряженности в мире, и подписался «миссис Никола Холлидей». В эти годы Аркадий знал меня как Ника, при том, что мое настоящее имя сверкало на официальной странице консульских представителей в Триесте. Миссис Холлидей не дала своего домашнего адреса. Аркадий знал, куда и написать. Было бы желание. Закончив, я откинулся на спинку стула и приготовился к долгому ожиданию. Этот парень никогда не принимал поспешных решений. Если затея с Аркадием вызывала у меня некоторое беспокойство, то сражение на корте с Эдом и политические обзоры за Штамтищ все больше радовали мое сердце. При том, что Эд, неохотно в этом признаюсь, укладывал меня на обе лопатки. Все произошло словно по мановению волшебной палочки. Он заиграл быстрее, свободнее и веселее, и разница в возрасте стала бросаться в глаза. После двух игр я объективно оценил его прогресс и похвалил себя за внесенный вклад. В других обстоятельствах я бы, наверное, выставил против него кого-то помоложе, но когда я предложил такой вариант, он настолько оскорбился, что я тут же сдал назад. С более важными вопросами все обстояло не так хорошо. Каждое утро я проверял разные конспиративные адреса в ожидании ответа от Аркадия. Ничего. Но Аркадий, по крайней мере, не был моей личной проблемой, в отличие от Флоренс. Илья и Денис были с ней в хороших отношениях, но сколько бы я на них ни нажимал, выяснялось, что они знают о ее делах и местонахождении не больше остальных членов команды. Если Мойре и было известно, как с ней связаться, то со мной она уж точно этой информацией не поделилась бы. Всякий раз, когда я пытался себе представить, как не кто-нибудь, а Флоренс могла бросить своих любимых агентов на произвол судьбы, я заходил в тупик. Пытался реконструировать ее историческую встречу с домом Тренчем и заходил в тупик снова. После изрядного самокопания я решил проверить удачу на Эдди. Маловероятно, конечно. Из моей наскоро придуманной легенды следовало, что мы с Флоренс раз в жизни случайно увиделись в офисе моего приятеля, после чего один раз вчетвером сыграли в бадминтон. А дальше все держалось на моем интуитивном ощущении, что эти двое с первой встречи положили глаз друг на друга. Но поскольку я теперь знал, в каком эмоциональном состоянии Флоренс тогда пришла в атлетический клуб, мне трудно было себе представить, что она могла в тот вечер на кого-то положить глаз. И вот мы с ним сидим за штамтиш. Мы уже распили по одной кружке, и Эд принес вторую порцию. А перед тем он меня разделал на корте 4-1 к собственному удовлетворению, чего не скажешь обо мне. «Ну и как китайцы?» — спрашиваю я, улучив подходящий момент. «Какие китайцы?» — переспрашивает он, как всегда погруженный в свои мысли. «Ресторан «Золотая луна» неподалеку отсюда, где мы должны были поужинать все вместе, но я в последнюю минуту сорвался спасать сделку, помните?» «А, ну да, отлично. Лоре утка понравилась. Она такой никогда не ела. Официанты ее баловали как могли». «А вторая девушка, как ее звали, Флоренс? Хорошо пообщались?» «Флоренс, ага. Вполне». Он так меня затыкает, или это его обычная грубоватая манера? Как бы то ни было, я делаю следующий заход. «У вас, случайно, нет ее номера телефона? Мне позвонил приятель, у которого она временно работала. Она так ему понравилась, что он хочет ей предложить постоянное место. Вот только агентство по трудоустройству на его запросы не отвечает». Эд задумывается, морщит лоб. То ли ищет подходящий ответ, то ли делает вид. «Обычное дело», — соглашается он со мной. «Эти поганцы держали бы ее на длинном поводке до конца жизни, если бы могли». «Ага. Боюсь, что не могу вам ничем помочь». После чего следует обличительная речь в адрес действующего министра иностранных дел. «Этот нарцисс, эта итонская элитарная сволочь, ни во что по-настоящему не верит, кроме собственного возвышения». И дальше без остановки все в том же духе. Если в период затянувшегося ожидания меня хоть что-то утешало, не считая вечернего бадминтона по понедельникам, то это Сергей, он же Камертон. Нежданно-негаданно он превратился в нашего чудо-агента. На следующий день после окончания семестра Маркус Швейцер, швейцарский журналист-фрилансер, поселился в первом из трех районов Северного Лондона. Цель его, тотчас одобренная Москвой, заключалась в том, чтобы внимательно изучить эти районы и доложить по инстанции. За неимением Флоренс я назначил его нянькой шотландку Дениз, получившую государственное образование и с детства помешанную на России. Сергей сразу к ней привязался, как к новообретенной родной сестре. Дабы облегчить ей задачу, я разрешил другим членам команды ее подменять. Их прикрытие не проблема. Пусть себя называют начинающими журналистами или безработными актерами, или вообще никак. Даже если московская резидентура в Лондоне поставит на уши всю свою кавалерию и средства наблюдения, они останутся с пустыми руками. Бесконечные требования Москвы по уточнению локаций достали бы самого прилежного спящего агента. Но Сергей их выполняет, а Дениза и Илья всегда готовы прийти ему на помощь. Затребованные фотографии он делает исключительно со своего мобильного телефона. Ни одна топографическая деталь не ускользает от внимания Аннетты Анастасии. Когда поступает очередной запрос из московского центра, Сергей набрасывает ответ на английском и присылает мне на одобрение. Затем он переводит текст на русский, который я незаметно проверяю, прежде чем он его зашифрует, пользуясь одноразовым блокнотом из своей коллекции. Таким образом, Сергей номинально несет ответственность за собственные ошибки, а его последующая язвительная переписка с Москвой выглядит вполне естественно. Наш отдел фальсификации документов предоставил великолепное приглашение от физического факультета Гарвардского университета. На баре дружка Сергея оно произвело должное впечатление. Благодаря стараниям Брина Джордана в Вашингтоне, гарвардский профессор физики ответит на любые вопросы к месту и не очень, если таковые поступят от Барри или кого-то другого. Я шлю Брину персональную благодарность за его усилия, но мое послание остается без ответа. И ожидание продолжается. Жду, когда московский центр прекратит валять дурака и определится уже с районом Лондона. Жду, когда Флоренс выйдет из укрытия и расскажет мне, что заставило ее бросить карьеру и своих агентов. Жду, когда Аркадий наконец определится. Или не определится. И вдруг все разом зашевелились. Аркадий подал голос, без энтузиазма, но все-таки. Написал он не в Лондон, а на свой излюбленный почтовый адрес в Берне. На простом конверте направлено «Man Holiday», наклеена чешская марка, шрифт печатный, а внутри открытка с видом чешского спа-курорта в Карловых Варах и брошюрка на русском языке из отеля в 10 километрах от города. А в брошюрке бланк для заполнения, даты пребывания, тип номера, предполагаемое время заезда, аллергические реакции. Проставленные в квадратах крестики дают понять, что меня ждут в 22:00 в ближайший понедельник. С учетом нашей некогда теплой дружбы, трудно представить себе более нерадушный ответ, но лучше такой, чем никакой. Используя свой паспорт на имя Николаса Джорджа Холидея, вообще-то я должен был его сдать по возвращению в Англию, но у меня не потребовали. Я покупаю электронный авиабилет до Праги и расплачиваюсь персональной карточкой. Затем посылаю мейл Эду, мол, наша запланированная игра отменяется, увы. Ответ короткий. Трус! В пятницу днем я получаю смс-ку от Флоренс на личный телефон. «Можем поговорить, если хотите». И далее следует неизвестный мне номер для связи. Я его набираю по предоплатному тарифу и к своему неожиданному облегчению натыкаюсь на автоответчик. Я оставляю запись, дескать, позвоню и через несколько дней. И самому себе кажусь каким-то незнакомцем. В 6 вечера я делаю общую рассылку для гавани, копия в отдел кадров. Ухожу в отпуск на неделю с 25 июня по 2 июля. За поиском семейных обстоятельств далеко ходить не нужно. Моя дочь Стеф после затяжной тишины в эфире объявила, что она до нас снизойдет в воскресенье на ланч вместе с другом-вегетарианцем. В жизни порой наступает минута для осторожного примирения сторон. На мой взгляд, это еще не она, но я понимаю, что долг есть долг. Собираясь в Карловы Вары, я внимательно проверяю вещи. Нет ли на них меток из прачечной или других знаков, несовместимых с образом Ника Холидея? Прю, закончив долгий телефонный разговор со Стеф, поднимается наверх, чтобы помочь мне упаковаться и заодно поделиться услышанным. Но ее неожиданный вопрос как-то не располагает к гармонии. «Ты уверен, что надо тащить в Прагу все снаряжение для бадминтона?» «Это любимая игра чешских шпионов», — отвечаю я. «Друг-вегетарианец — мальчик или девочка?» «Мальчик». «Мы с ним уже знакомы, или будем знакомиться?» Из многочисленных бойфрендов Стеф я только с двумя сумел найти общий язык, и оба оказались геями. «Это Джуно, если помнишь такое имя. Они к нам проездом в Панаму. Джуно — уменьшительное от Джунаид, как она мне объяснила, что означает «боец». Уж не знаю, делает ли это его более привлекательным в твоих глазах». «Поглядим». «Они вылетают из Лутона в 3 часа утра, так что ночевать у нас не будут, можешь расслабиться». «Да уж, новый бойфренд в спальне дочери и запашок дури из-под двери плохо монтируются с моим представлением о семейной идиллии, особенно когда я собираюсь в дорогу». «Кого, черт возьми, интересует Панама?» Теперь уже я спрашиваю раздраженным тоном. «Например, Стеф? Еще как интересует». Не разобрав подтекста, я резко разворачиваюсь к жене. «Что ты хочешь сказать? Она собирается там остаться?» На губах Прюза играла улыбка. «Знаешь, что она мне сказала?» «Пока нет». «Мы можем вместе приготовить к ланчу киш. Я и Стеф. Джуно любит спаржу. И не пьет. Он мусульманин, и при нем мы не должны говорить об исламе». «Лучше не придумаешь». «Мы со Стеф 5 лет не готовили вместе. Если помнишь, она считала, что на кухне должны работать мужчины, а мы — нет». Проникшись духом предстоящего события, я отправляюсь в супермаркет, где покупаю несоленое масло и хлеб из пресного теста. Две знаковые составляющие гастрономических предпочтений Стеф. А себе, человеку грубому и невоспитанному, бутылку ледяного шампанского, которое гостю пить нельзя. А если ему нельзя пить, то и Стеф, вероятно, не будет. Не удивлюсь, если она скоро обратится в ислам. Вернувшись домой, я застаю эту парочку в прихожей. А дальше одновременно происходят две вещи. Вежливый, хорошо одетый молодой индиец делает шаг вперед и забирает у меня пакет с продуктами. А Стеф обвивает мою шею и вжимается лицом мне в плечо, потом отстраняется и говорит: «Это мой папка! Джуно, правда он классный?» Вежливый индиец снова делает шаг вперед, на этот раз, чтобы официально пожать мне руку. У дочери на безымянном пальце я замечаю весьма красноречивого вида кольцо, но, зная Стеф, понимаю, что лучше помалкивать, пока она сама все не расскажет. Женщины уходят на кухню готовить пирог. Я открываю шампанское и вручаю каждый наполненный бокал, после чего возвращаюсь в гостиную и предлагаю бокал Джуно, так как не всегда принимаю на веру слова Стефа и ее ухажерах. Он берет бокал без возражений и дожидается, когда его пригласят сесть. Я ступил на незнакомую территорию. Он извиняется за то, что их неожиданный визит нас наверняка удивил. Со Стеф, говорю я, мы уже давно ничему не удивляемся. Это его успокаивает. Я спрашиваю, почему Панама? Ответ. Он студент-зоолог, и Смитсоновский институт предложил ему провести полевые исследования больших летучих мышей на Барро-Колорадо, одном из островов Панамского канала, а Стеф едет с ним. «Только если на мне нет никаких паразитов, папа», — подает голос Стеф, выглядывая в фартуке из кухни. «Меня будут окуривать, мне ни на кого нельзя дышать, я даже не смогу, блин, ходить в своих новеньких туфельках, да, Джуно?» «В туфлях можно, только сверху надо надевать бахилы», — объясняет мне Джуно. «И никого там не окуривают. Это все твои фантазии, Стеф». «И, выходя на берег, надо проверять, нет ли там крокодилов. Но Джуно будет брать меня на руки, правда?» «И лишать крокодилов плотного обеда? Ну нет, мы же едем, чтобы сохранять живую природу». Стеф, громко расхохотавшись, закрывает дверь. За ланчем она всем демонстрирует свое обручальное кольцо, но делает это в сущности для меня, поскольку матери уже все выболтало на кухне. Джуно признается, что они ждут, когда Стеф окончит университет, а с этим дело затягивается, так как она переключилась на медицину. Нам она об этом ничего не сообщала, но мы с Прю научились спокойно реагировать даже на такие судьбоносные откровения. Оказывается, Джуно хотел официально попросить у меня ее руки, но Стеф твердо заявляет, что ее рука никому, кроме нее самой, не принадлежит. Он все равно обращается ко мне через стол за согласием, на что я отвечаю: «Это ваше решение, и вы можете располагать временем по своему усмотрению». Он обещает так и сделать. «Они хотят детей. 6, — вставляет Стеф. Но это в будущем, а пока Джуно хотел бы познакомить нас со своими родителями. Они оба учителя в Мумбаи и планируют посетить Англию на Рождество. Далее он интересуется моей профессией. Стеф толком не смогла объяснить, а родителям наверняка будет интересно. Это государственная или социальная служба? Стеф не могла сказать точно». Подперев одной рукой подбородок, а другой держа за руку Джуно, дочь ждет моего ответа. Я не ожидал, что она сохранит наш разговор на альпийском подъемнике в тайне, и не считал себя вправе от нее этого требовать. Но, как выяснилось, сохранила. «Государственная, какая же еще?» — отвечаю я со смехом. «С иностранным уклоном. Я торговый представитель ее величества в скромном дипломатическом статусе. Больше, пожалуй, мне нечего добавить». «То есть торговый советник?» — уточняет Джуно. «Я могу им сказать, что вы британский торговый советник?» «Разумеется», — заверяю я его. «Торговый советник, вернувшийся в родные пенаты и живущий на подножном корму». Тут в разговор встревает Прю. «Дорогой, не говори глупости». И, обращаясь к гостю, «Над всегда скромничает». «Джуно!» — это уже Стеф. «Он преданно служит короне и служит классно. Да, папочка?» После их ухода мы с Прю делимся впечатлениями. Все это немного похоже на сказку, но если завтра молодые разбегутся, наша Стеф, возможно, снова станет прежней. Мы принимаем душ и ложимся раньше обычного, потому что хотим еще заняться любовью, а на рассвете у меня самолет. «И кого ты там припрятал в Праге?» — ехидно спрашивает меня Прю на пороге спальни. Я ей говорил, что лечу на конференцию в Прагу, а не в Карловы Вары прогуляться по лесу с Аркадием. Если я до сих пор умалчивал о кое-какой информации, полученной во время бесконечного ожидания, то только потому, что поначалу не придал ей значения. В пятницу под вечер, когда наша гавань уже готовилась к предстоящим выходным, отдел внутренних расследований, обычно пребывающий в летаргическом сне, поделился своими находками по 3 северным районам Лондона из списка Сергея. Помимо бесполезных наблюдений, связанных с водными артериями, церквями, линиями электропередачи, объектами исторического значения и архитектурными памятниками, они указали в сноске, что все 3 названных района соединены между собой велосипедной дорожкой от Хокстона до центрального Лондона. Для удобства они приложили крупномасштабную карту, где пометили эту дорожку розовым цветом. В данную минуту она как раз лежит передо мной.